Эпилог. Не так давно в Парижском Лувре я приметил знакомое лицо, еще издали. Где я видел его раньше? Вот оно все ближе. Да, это был он. С глубокой раной на лбу, разбитый на несколько частей кем-то и снова кем-то заботливо собранный. Такой бледный, такой гипсовый. Он смотрел на дверь, будто напуганный. Глаза у него чуть на выкате, шея вытянута. Так его величество Эхнатон предстал еще одним своим ликом. Я вспомнил слова доктора Хасана Бакари, который сказал мне в Каирском музее у огромного бюста фараона. «Теперь вы его будете встречать очень часто». И верно, я вижу с ним в разных городах и разных книгах, словно с живым. Да, фараон скончался в тот день, неожиданно для друзей, неожиданно для врагов. Но Кеми продолжал жить и жил еще очень долго, правда, в последующие века, скорее по инерции. А в начале нашей эры некогда страшный для соседей своих Кеми лежал совершенно обессиленный, как бы в полусне, в прахе. И многие спрашивали себя, где сила его, где вышкаленный грозными фараонами народ, и был ли он вообще? Прежнее величие его покрылось страшным слоем небытия, а пылинки вселенной, Эхнатон и Нефертити, смешались с пылью пустыни. Имена их были преданы анафеме после того, как Амон-Ра снова воцарился на своем блистательном троне, а жрецы его заняли подобающее положение. Оставленный на волю ветровый песков, Ахетатон исчез, словно бы его и не было. Более того, Эхнатон и Нефертити оказались лишенными даже вечных жилищ, своих могил, приличествующих их сану. То есть произошло нечто такое, что не укладывалось в сознание египтянина, случилось наихудшее, что могло ожидать смертного в Кеме. И мы нынче гадаем, кому принадлежит полуистлевший скелет – Эхнатону, Семнех-Кере или кому-нибудь другому. Но как бы то ни было, пятимиллионный народ, прямой наследник древних египтян, продолжал жить, с трудом помня свое прошлое, не пытаясь заглянуть в будущее. Достаточно было в 641 году появиться на берегах Хапи трехтысячной аравийской конницы Амру, чтобы бесповоротно сгинула эпоха, хотя и отдаленно, но все-таки связанная с великим Кеми. И в стране прилежных писцов не нашелся скрип, который, бесстрашно подводя черту, написал бы неизбежное в таких случаях слово «конец».